«Ты их отпустил?» — выкрикнул Уилл, который не ожидал такого поворота. «Держать Тайру с нами — самоубийство. Даже израненные и связанные они умеют менять контуры тела и освободятся в самый неподходящий момент, когда мы будем скованы боем или отвлечены. А как же заложники? Козырь в переговорах!» «Негодные заложники», — покачал головой Шис и сделал жест щепотки. «Серые привержены долгу, готовы жертвовать другими и собой. Жизнь у них стоит пших. Не поторгуешься». Капитан усыпил бдительность легионера. Тот уже решил, что мы оставим его на борту и тихонько планировал контратаку. А мы раз — и вышвырнули. Крыс фыркнул, довольный. «Да», — кивнул я. «Теперь они не наша забота». Рейдер-шип рассекал водные массы, на всей скорости погружаясь в море. Но, судя по радарам, нам вслед уже сорвались узкие, торпедообразные метеоры. «Идут широким фронтом», — сказала Арчана. «Нагоняют». Рейдер-шип не был самым скоростным из кораблей Тайру. Вскоре нас точно нагонят, но Гармингар приближался, и мы ощущали, как растет сила искр, пульсирующих внутри.